догнал ее перед отелем, но она опять держалась отчужденно, будто вовсе его не знала. Тем не менее, ему предстояло несколько часов спустя провести с ней самую необычную в жизни ночь. Как правило, он любил похваляться своими победами, как всякий грек, достойный зваться мужчиной, и рассказывал о них во всех подробностях немногим друзьям, кому он доверял и кто платил ему тем же. Но разве на этот раз ему кто-нибудь поверил бы? И разве он посмел бы все рассказать? Он был уже в купальном халате, когда в дверь постучались. Мадам Димаунт спрашивает, можете ли вы прийти? Как ни странно, его обозлило, что настроение Ванды зависит от его присутствия. Как раз в этот вечер ему не хотелось брать на себя такую ответственность. Он крикнул, «Передайте ей, что я приду, как только смогу». И тут же решил пойти напиться у Эпафоса, бывшего моряка, а теперь хозяина весьма подозрительного заведения в переулке, перпендикулярном набережной Пирея. Грек чувствовал себя там как дома. Ни одному журналисту еще не удалось туда просочиться. А уж когда тамошний оркестр возьмется за дело, небу жарко станет. Сейчас он сбежит туда по-английски, без объяснений. Он надел рубашку, пиджак и брюки, набил карманы пачками денег для раздачи музыкантам и для оплаты битой посуды по окончании веселья, а Калленберга нафиг. Он выскользнул за дверь и, завидев двух матросов, приложил палец к губам. Мол, чтоб было шито-крыто, на цыпочках подобрался к наружному трапу и спрыгнул, как юноша, в моторку, где его уже поджидал старший помощник. Да ну их всех нафиг. Было 7 часов утра. Джек Робертсон, личный секретарь главного секретаря Тейт Гэллери, сквозь зубы обратился к жене, помешивая в то же время ложечкой в чашке с чаем. «Эва, прошу вас, будьте любезны заглянуть в почтовый ящик. Пришла ли газета?» Супруга, одетая в халат сомнительной чистоты, пожав плечами, направилась к двери, открыла ее, прошлась по трехметровой вымощенной плитами аллее, ведущей к входной калитке, вынула из ящика номер «Дейли Экспресс» и, не бросив на него ни единого взгляда, с недовольным видом вернулась в гостиную. Она считала просто невыносимым эгоизм мужа, который поднимает такой шум по утрам, в то время как ее мать еще спит в своей спальне на втором этаже. Не раз случалось ей сцепиться с Джеком по этому поводу, но право же она готова была поклясться, что он нарочно шумит, чтобы доставить ей неприятности и вызвать на ссору. В конце-то концов, она ведь у себя дома. Это следует помнить даже после 30 лет брачной жизни. А где бы они обретались, если не в доме у ее матери? Разве Джек способен накопить достаточно денег, чтобы купить хоть какое-то жилье? Нет. Так в чем же дело? Почему он не понимает, что его здесь только-только терпят? Но уж если предоставили кров, то ему следует хоть как-то выполнять свой долг. Она швырнула газету на стол. Джек сделал вид, что не замечает, с каким враждебным видом она это сделала. Сорвав с газеты бумажную ленту, он пробежал глазами первую полосу, совершенно равнодушным видом, держа в руке чашку с чаем. Взгляд его задержался на снимке, занимавшем 3 столбца. Старая женщина стоит на пороге лачуги и что-то ест из миски, которую козы пытаются отобрать. Надпись гласила «Это его мать». Чья? Джека всегда бесили такие соблазнительные заголовки, которыми журналисты завлекали читателей, желая пробудить их любопытство и заставить читать заметку, чтобы хоть как-то разобраться, в чем там дело. Он считал, что это нечестно, в особенности, например, вот этот сегодняшний заголовок, под которым вместо объяснения мельчайшим шрифтом напечатано «Смотри страницу 8». Джек, ворча про себя, был вынужден поставить чашку и взяться за газету обеими руками. Найдя страницу 8, покачал головой и произнес «Что такое?» — рявкнула Эва. Секретарь секретаря промямлил. «Какая непристойность!» «Что именно?» Он посмотрел на нее, в глазах его вспыхивали яростные огоньки. «Этот миллиардер, грек этот, Сатрополос. Ну и что? У него мать с голода умирает, а ему хоть бы что. Это и впрямь непристойность. Хуже того, преступление». Джек Робертсон смерил взглядом жену и пустил напоследок стрелу, единственное удовольствие, ему доступное, если не считать темного пива. «Да я не об этом. Каждый волен поступать с собственной матерью, как ему угодно. Я просто считаю, что непристойно со стороны газеты выкладывать на всеобщее обозрение личную жизнь тех или иных людей». Полдень. Улица Лурмель, Париж, 15-й округ, Франсуар. К продавцу подходит дама, протягивает монету, берет свежий номер, прячет его в хозяйственную сумку, где лежит лук-порей и два пучка салата. Она входит в бистро и, облокотясь о стойку, заказывает чашку кофе. Официантка приносит его. «Здравствуйте, мадам Тибо. Как дела, милочка?» Она кладет в чашку три кусочка сахара. Эта привычка осталась с войны, все боялись, что сахара вот-вот не станет, тщательно размешивает и, закинув голову, залпом опорожняет чашку, словно рюмку спиртного. Затем ставит чашку на блюдце, закуривает сигарету «Галуаз», вытаскивает из кошелки газету и листает ее страницу за страницей, пока не доходит до конных бегов. Эту страницу она аккуратно отрывает, а остальную газету скомков бросает под ноги в опилки возле бара. Потом вытаскивает из волос черный карандаш, заложенный там между затылком и ухом и скрытый прядями волос. С большим вниманием отмечает имена лошадей, участвующих в шестом забеге после полудня на бегах в Атей, и в нерешительности останавливается, не зная, на какую поставить. Потом бормочет: «Ну, черт с ней, на пышку!» И, пройдя по залу кафе, здоровается с малым в шерстяном жилете, сидящим за мраморным столиком. «Решено, Эмиль, вот, держи, поставь на пышку в шестом забеге». Она передает ему банкноты, тот быстро черкает несколько слов и дает ей карточку, которую она сует в карман. Затем возвращается к стойке и говорит: «Еще чашечку». Официантка приносит ей вторую чашку, куда она бросает уже четыре кусочка сахара и задумчиво смотрит, как они тают. Что-то мешает ей под ступней, она поднимает ногу и видит, что к подошве прилипла жевательная резинка с окурком. Она говорит: «Вот мерзость-то!» Вытирает подошву о первую полосу газеты, и та рвется в клочья. Тут взгляд женщины падает на снимок, занимающий пять столбцов, где изображена старая нищенка, которая хлебает что-то из одной миски с козами. Она замечает, что видит снимок с обратной стороны, переворачивает страницу кончиком ноги и читает заголовок под снимком. Ее сын миллиардер, а она просит подаяние. Мадам Тибо наклоняется, с трудом из-за хронического люмбага ругается, потому что резинка пристала к пальцам, наконец сбрасывает ее, незаметно растерев о край стойки, и читает дальше. Эта нищенка в лохмотьях когда-то произвела на свет одного из самых богатых людей в мире, миллиардера-судовладельца Сократа Сатрополоса. Наши репортеры нашли бедную женщину на севере Греции, в горной деревушке, где ютятся еще 6-10 жителей. Все ее хозяйство составляют козы, чьим молоком она питается, да парочка кроликов. Сын, которого она не видела уже 30 лет, никогда ничем не помогал ей. Продолжение на странице 4. Мадам Тибо качает головой, закуривает вторую галуаз от окурка первой и объявляет официантке, которая ее вовсе не слышит из-за шума струи, под которой моет стаканы. Ну и сволочи эти богатеи. Ты изводишься, подтирай им жопу, пока они маленькие, а стоит им обзавестись деньгами, сразу зажмут их, как последние мерзавцы, и не подумают хоть изредка поделиться с родной матерью, старухой. 8 часов утра. Медея Микелофидис лежит голая на столе, который массажист установил в углу спальни. Массажист приходит каждое утро обрабатывать это огромное тело. Он не жалеет похвал своей клиентке по поводу ее физической формы, хотя старуха похожа на огромную рыбину, жирную и дохлую. Волосы растут у нее повсюду, где надо и где не надо. Того и гляди, ими зарастут и живот, и грудь, и руки. Но это еще со многими случается. А у нее-то они еще растут и на спине, от поясничных позвонков до шейных. А под этим темным пушком дряблая нездоровая кожа. Пальцы массажиста вжимаются в эту кожу, никакой упругости. Мясо, передержанное слишком долго в темноте, как многие южане, Медея ненавидит солнце. Массажист, изогнувшись над ней, тяжело дышит и постанывает. «Не так сильно, Микаэль, не так сильно. Устали? Неприятности у меня». Медея думает о скандальной истории, в которой и она замешана. Зачем только ее зять вздумал устраивать празднество? К чему это желание изумлять? Да кого изумлять-то? Разве сама она когда-либо устраивала такое? А ведь она одна из самых богатых на свете женщин. Будьте добры, Микаэль, включите радио, я хочу послушать биржевой курс. Старая привычка. Однако сегодня утром вдове не до того. В памяти ее еще звучат отрывки разговора с Каленбергом. Она его не пощадила, высказала, наконец, все, что издавна накопилось. Тот не прервал ее, позволил ругать себя как маленького, только на миг взъярился, когда она велела ему немедленно отослать Ирену к ней домой и ответил: «С удовольствием, и пусть там и остается». Медея велела позвать ее к телефону. Ирена подошла очень нескоро, якобы принимала ванну, а стрелки-то движутся, счет за телефонные переговоры растет. Удивительно, почему дети так беспечно тратят деньги, с таким трудом заработанные родителями. «Нет, мама, не может быть и речи о моем приезде в Грецию. У мужа сейчас неприятности, я не хочу бежать с корабля, как крыса». Ее муж. Чистолюбивый красавчик и краснобай, не способный к сколько-нибудь расчетливым действиям, полагающийся во всем на удачу, пока в один прекрасный день не стукнется мордой об пол. Меж тем массажист включил радио, и вдова слушает, пока он растирает ей позвоночник. Нашли на севере Греции. Она питается только козьим молоком, да какими-то корешками, и обвиняет сына в том, что он ей никогда не помогал. О ком же это? Медея прислушивается, сдерживая стон. Полегче, Микаэль, полегче. Диктор продолжает. Мы еще не успели поговорить с Сократом Сатрополосом, Но вы сейчас услышите, какие обвинения предъявляет ему мать. Старуха вскакивает, будто из рук Микаэля выскользнула гадюка, а он тоже слушает. Оба застыли, ждут продолжения. А оно не заставляет себя ждать. Это целая цепь оскорблений, тщательно подготовленная журналистом. Каким он был в этом возрасте? Грязнулей и вором. Отца он любил? Никого он не любил, кроме самого себя. А в школе хорошо учился? Его-то всюду выгоняли. Ни в одной школе он больше недели не держался. Почему? Он уже тогда был порченый. Медея поворачивается к Микаэлю, который жадно слушает. Она яростно рычит. «Ну в чем дело? Чего вы ждете? Зачем я вам деньги плачу?» Микаэль хочет взяться за дело, но она в бешенстве отталкивает его, спрыгивает со стола и галопом мчится к двери. «Ну черт побери, сейчас узнаю, что это еще за дурацкие штуки». Она уже выходит, когда Микаэль кричит ей вдогонку: «Мадам Миколофидис, хоть полотенце захватите, вы же совсем голая». Когда самолет приземлился в Баране, Грек дал указание своему пилоту: «Не отходите ни на шаг, оставайтесь на месте и включите радио. Они ведь способны разнести самолет на куски или демонтировать его и потом распродать по частям». Он увидел, как к посадочной полосе подошла машина марки Rolls и, разумеется, с гербом барана на флажке. Грек зажал ноздри и силой выдохнул воздух, чтобы к нему вернулся слух. И тотчас же услышал шуршание покрышек по раскаленному асфальту. Из машины вышел какой-то человек, распахнул заднюю дверцу и почтительно отступил, пропуская СС. В это утро Сократ, просмотрев газеты, тотчас же позвонил Хадж Тами Эль-Садеку с просьбой срочно принять его. Звонил он из Рима, где занимался продажей 11 сильно потрепанных танкеров итальянскому концерну. Лена после того лондонского вечера уехала во Францию, куда ее пригласили друзья на длинный уикенд в Сен-Жан-Кап-Ферра. Какие друзья? Она и не подумала сказать ему. Они не увидятся несколько дней, потому что, как заявила Лена, она сразу оттуда улетит в Нью-Йорк. Полет был приятным. Сатропулос взглянул на своего спутника, он знал, что это очень влиятельный советник эмира. Он был еще молод, одет по-восточному, но говорил на безупречном английском языке, по всей вероятности изучал в Лондоне международное право, а затем вернулся на родину, чтобы применять эти знания на деле по-своему. «Да, все было хорошо, благодарю. Я нынче утром говорил с эмиром по телефону, он сообщил мне, что прекрасно себя чувствует». «Да, прекрасно, хотя трудится, не щадя себя. Это замечательный человек и весьма разумный властитель. Если бы такие же были у нас в Европе». Араб улыбнулся. «Великих людей у вас всегда хватало». «Да, пока они не были у власти. После этого они с головой погружаются в демагогию, чтобы их избрали еще на один срок. Какой великий ум устоит при подобном режиме?» «Вы как будто сожалеете, что у вас нет монархии. Меня просто огорчает, что демократическая система всегда толкает власть к демагогии». Советник с юмором подхватил: «Право же, все попросту поменялось местами. Некогда ваши монархи требовали от народа поклонения. В наше время подлость сменила один лагерь на другой, вот и все. Теперь это вопрос численности». Грек, в свою очередь, улыбнулся. Машина неслась по гладкой дороге, и все вокруг было таким же гладким, Собственно говоря, вокруг не было ничего, решительно ничего. Земля, небо, солнце. А под землей может быть и нефть, хотя до сих пор пробное бурение не дало положительных результатов. А не приходило ли им в голову бурить в море, вдали от берега? Дорога, казалось, пролегает в пустоте, прочерченная напрямую в безграничном пространстве, и является частью пустоты, никуда не ведущей. До Барана оставалось 10 километров. В противоположность крупным населенным пунктам Европы, тут ничто не указывало на близость города. Никаких строений, никаких предместий. Внезапно город оказался тут как тут. Влетаешь в него как в стену по широкому проспекту, окаймленному по сторонам дюжиной зданий современной постройки. В конце проспекта еще пара километров по песку напрямую, на этом дорога кончается. И снова нет ничего, если не считать едва различимой тропы, проложенной караванами, проходившими тут век за веком. Его высочество велел мне отвезти вас в вашу резиденцию. Он просил вам передать, что готов встретиться с вами для переговоров, когда вам это будет угодно. К сожалению, я не могу воспользоваться его гостеприимством. Я должен быть нынче же вечером в Афинах по очень важным делам. Как вам будет угодно. Араб что-то пролаял шоферу, потом повернулся к Сатрополосу. В таком случае мы едем прямо в дом его высочества. Сатрополос невольно подумал, что Хадж Тами Эль-Садек – человек, обладающий гениальными озарениями. Для поддержания легенды о своем аскетизме он принимал подданных в хижине, лишенной какой-либо обстановки, даже кровати. Ее заменяла циновка, разосланная прямо на полу. Ему нередко случалось проводить в этой хижине неделю за неделей, и, как того требовал созданный им самим имидж, питаться финиками, запивая их чаем или водой. Видя, до какой худобы он дошел, родственники горели желанием принести ему мясных закусок и пару бутылок доброго вина. Что касается почетных гостей, которых непременно привозили в хижину до того, как доставить в отведенную им резиденцию, они подвергались некой психологической обработке из холода в жар. Получив достаточно сильное впечатление от нищенского образа жизни, добровольно избранного Эль-Садеком, они сразу же оказывались в сказочном дворце розового мрамора, где на месте патио находился бассейн, усеянный водяными лилиями и лепестками орхидей, и в него журча вливались прозрачные струи фонтанов. А вокруг бассейна цветы, апельсиновые и лимонные деревья, финиковые пальмы, склонившиеся под тяжестью плодов, экзотические птицы в золоченых клетках. Что касается апартаментов, они могли служить декорацией к «Тысяче и одной ночи», пышная шерсть ковров и мозаика, стрельчатые окна, редчайшие настенные ткани, а в огромных ванных комнатах принадлежности для умывания из тонко выделанного мрамора и массивного золота. Гостей мира обслуживали рабы-нубийцы с обнаженным торсом и в пышных мавританских шальварах, не говоря о личном массажисте, который с утра пораньше являлся, чтобы зарядить гостей бодростью на весь день. Сатрополос догадывался, каких трудов стоил этот дворец, воздвигнутый среди песков, и это обилие воды в безводной пустыне, где малейшая капля ценилась в 10 раз дороже, чем капля нефти того же веса. Машина замедлила ход. Вот мы и приехали.